Глава 72. Макар. Еду домой с огромным желанием наказать мелкую поганку. Жестко. Зная, как я за нее переживаю, не берет трубку уже несколько часов кряду. После нашего знакомства стал чертовым психом. Чуть что, тревожные мысли пускают в мой мозг свои едкие щупальца. Парни из охраны сказали, что Ия с Егором поднялись в квартиру давно. Все бы ничего. Но перед тем, как ехать домой, Ия попросила в аптеку заехать. Напряжение во мне возрастает. Наорать на нее хочется, хотя точно знаю, нельзя. Ухудшение ее состояния – моя главная фобия. Способность мыслить отключается, остаются инстинкты. Мне она нужна живая и максимально здоровая. Даже представить боюсь – нет. О таком думать нельзя. Мне ее и так мало, катастрофически мало. Я постоянно на работе, у них с мелким школа. Ия уговорила меня, что ей нужно хотя бы немного работать. У Ильи начался налоговый мониторинг, и его отдел аудита в шоке. Работники, блядь. И Юш уже это увлекает. Пока поднимаюсь на нужный этаж, прокручиваю в голове наши с ней лучшие моменты в попытке себя успокоить. Не помогает. Стоит открыть дверь, слышится голос Егора. «Папа, привет!» Волнительнейший момент в жизни, когда ребенок спрашивает, можно ли ему тебя отцом называть. Естественно, да. Только вот от осознания, насколько это важно для малыша, все нутро скручивает. Эффект усиливается тем, что в этот момент на тебя глаза смотрят в точности, как у Ии. Она, к слову, вообще полночи после этого проплакала. По итогу спать ушла к сыну. Мы это пережили месяц назад. Не успевая разуться, как Егор уже несется ко мне. Подхватываю его в прыжке. «Свобода!» Счастливо кричит прямо в ухо. Как четверть закончил. Без улыбки не взглянешь. «Как и предыдущие две». Делает жест рукой, мол, все отлично. Отлично, конечно. Когда оценки не ставят, у всех все отлично. «Значит, надо отпраздновать», — говорю с энтузиазмом, малой весь светится. «Поедем к бабушке Томе и к дедушке Вите?» — добавляет. Глаза расширяет до огромных размеров. В моем понятии отпраздновать — это не за город к старикам ехать, хотя благодаря Ие бывать у них за последнее время я стал чаще. «Я маме предложил, но она промолчала. Она вообще очень сегодня...» Долго подбирает слова, задумывается. «Загадочная. Ушла стирку ставить, и час уже не приходит. Я спросил, она сказала, что все хорошо, а сама ко мне не вышла», — говорит понуро и даже немного насупившись. Избаловала своим вниманием нас обоих. Слова Егора терпения мне не добавляют. Опускаю мелкого на пол, а сам иду в нужном направлении. «Не нравится мне все это, не нравится». Даже с гриппом она проводила время с Егором. Две маски и вперед. Мультфильмы в постели смотреть. Не говоря уж о том, что меня она тоже с работы всегда встречает. «Ия, открой!» Легонько стучу. Хотя хочется выбить нахрен полотно дверное. Ожидаемо. Дверь мне не открывает. Звука шагов также не слышно. «Маленькая, откроем и поговорим. Уверен, проблема решаема». Интонации проседают. Злюсь, хотя и стараюсь себя в руках держать. Последние силы на исходе. Она очень мнительна. В большинстве случаев проблема таковой не является вовсе. Сейчас верно, так же вбила в свою голову что-то и страдает теперь. Меня не это раздражает, а то, что она от меня закрывается, сидит в своем панцире в одиночестве. «У тебя 10 секунд, моя милая». После дверь вынесу нахрен, и тогда ты пожалеешь. Предупреждаю тихо. Она знает эти интонации. Спустя несколько мгновений замок щелкает. Делаю глубокий вдох, прикрываю глаза. Собираю остатки спокойствия, толкаю дверь и вхожу. Судя по красным глазам, плачет она уже не первый час. У детей восприятие времени совершенно иное. Мне кажется, она тут закрылась сразу по возвращении. Смотрит на меня своими глазами огромными, даже покраснев. Для меня они самые лучшие, безумно красивые. Ия стоит, плечи поникли, сжимает что-то в руках так крепко, что пальцы стали неестественно белые. Взгляд замученный. Губы кусает в попытке сдержать эмоции. Делаю шаг в ее сторону, она тут же назад отступает. Не нравится. Эта хрень мне пиздец как не нравится. «Нам поговорить нужно», — говорит натреснутым голосом. «Несомненно. Понимаю, что голос звучит очень зловеще, нельзя так, только спугну. Но когда она в очередной раз от меня пятится, ничего с собой поделать не могу. Планку срывает. И я, делает глубокий вдох ртом, прикрывая глаза. Смотрю на ее приоткрытый ротик, на шею, на грудь, которая поднимается. Соберись ты, блядь, не сейчас. Слишком долго она с мыслями собирается, руки дрожать от нетерпения начинают. Я-то думал, что все, с годами спокойствие выработалось, которым, как по заказу, в любой сомнительной ситуации можно воспользоваться, но нет. Смотрю на Ию и понимаю, нет, не в любой. «Начинай!» — поторапливаю. «Я беременна», — выпаливает. «Разве что не жмурится. А так начинает дрожать всем телом. Со стороны кажется, она меня боится. В чем причина?» И только тут до меня доходит смысл сказанных ей слов. Поднимаю взгляд на ее глаза. Там самая настоящая паника. Она в мое лицо вглядывается, стараясь разобрать мои эмоции. Я сам их не понимаю. Естественно, я хотел, но немного попозже. Мысль о том, что придется делить ее внимание с кем-то, неприятна. Мне ее недостаточно. Мало времени проводим вдвоем. Столько мест, где мы еще не были вместе, море планов. «Я не специально, Макар, не специально!» Голос дрожит все сильнее. Видимо, мое состояние ее оправдываться заставляет, нервничает. Еще бы, почти уверен, сейчас в моих глазах безумие с адреналином плещутся. А ей ведь нельзя. Теперь точно нельзя. «Если захочешь, мы уедем. Мне не нужно от тебя ничего». «Только ребеночка этого». Жалобно всхлипывает, садится на край ванны, обхватывает руками живот. Пластик из ее рук на пол падает, эхом в моих ушах раздается. «Я оставлю, он мой. Люблю его очень уже. Макар, пожалуйста». Стонет, закрывает лицо руками. «Не смотри так, пожалуйста». Пара шагов, присаживаюсь рядом с ней на корточке, поднимаю тест с пола. Точно. Уже больше 3 месяцев беременна. В мозгах штиль наступает. Я не могу воспринимать действительность адекватно. Думаешь, я вас отпущу? Усмехаюсь, обхватывая ее колени лапами своими. Сам виноват. Столько времени все момент оттягивал. Что это, если не трусость? В том, что она меня любит, сомнений нет точно. Эти чувства хоть руками трогай. А вот в том, что я ее... В это она хочет верить. Часто признаваться в любви я не стану, такой вот я человек. Блин, но заказать кольцо и таскать его 1/2, так и не сделав предложение, вверх идиотизма. Наклоняюсь, целую ее колени по очереди. Встаю и выхожу из ванной. Возвращаюсь быстро. Ия сидит точно так же, словно из камня, даже не дышит. Не представляю, как ей сейчас страшно. Дети, беременность, ее слабое место. Она так боится не справиться, ошибиться, сделать что-то не так. Отрываю ее руку от лица, ужасно холодная. Сажусь на плитку перед ней, открываю одной рукой коробочку, второй грею ее ледяные пальцы. Кольцо достаю, оставляя при этом коробку на полу, надеваю кольцо на ее безымянный палец. Тут же целую. Малыш замерла. Не ожидала. Я сам от себя не ожидал. Это же надо было проебать столько возможностей, чтобы сделать предложение в ванной комнате, сидя на полу. Или я бы поржал. Иди ко мне. Тяну ее на себя за руку. И я смотрит мне в глаза, не моргая, при этом послушно встает и садится мне на колени. Люблю тебя очень. Шепчу ей в волосы. Не так все должно было быть. Ты заслуживаешь совершенно другого. Мне так не хотелось тратить время на ненужную суету. Я даже не подумал, что ты из-за этого придумаешь себе черти чего. Приподнимаю пальцами ее лицо повыше, по щекам слезы катятся, выжигая мне сердце. Ты моя, «Навсегда только моя, понимаешь?» Тут же кивает, тянется за шею обнять.